Глава 45. Ник. Я включил третьих «Мстителей» и открыл вторую пачку чипсов. К счастью, мама уехала с самого утра и оставила меня в покое. Наконец-то она смирилась с моим решением бросить греблю. А значит, мне самому будет чуточку легче держаться выбранного курса. Но мысль, что в это время ребята под руководством Зонеборна собираются на берегу, чтобы участвовать в соревнованиях, сжирала меня изнутри. Мышцы нетерпеливо подергивались, и мне приходилось отвлекать себя фильмами и едой. На обед я запек в духовке пиццу с ветчиной, сел на подоконник и откинулся спиной на откос. О Луизе думать не хотелось. Но воспоминания настойчиво преследовали меня. В ту ночь, когда мы вернулись из больницы и ели пиццу, я был влюблен и верил, что нашел ту самую, и что мы будем с ней счастливы. Я ошибся. Я откусил от пиццы и выглянул во двор. К моему дому на велосипеде подъехала девчонка. Из-под розового шлема торчали длинные каштановые волосы. На долю секунды мне показалось, что это Луиза. Пульс ускорился. Я подался вперед, чтобы разглядеть ее лицо, но она уже зашла в мой подъезд, бросив велосипед на дороге. Луиза и велосипед. Чего только не придумаешь от скуки. Я хмыкнул и вновь отвернулся. Капелька томатного соуса осталась на нижней губе. И я без задних мыслей слизнул ее. Но мой мозг, точно восстав против меня, подкинул воспоминания о нашем с Луизой первом поцелуе. Какими мягкими были ее губы. Как она провела ладонью по внутренней стороне моего бедра. Как я посадил ее к себе на колени. Даже после того, как она меня кинула, мне хватило пары секунд, чтобы возбудиться. Из воспоминаний меня вырвала трель дверного звонка. Я поправил джинсы и, продолжая жевать, пошел открывать дверь. На пороге стояла Луиза в белой толстовке с синими якорями. Щеки румяные, волосы растрепанные. Я несколько раз моргнул, не веря своим глазам. С трудом проглотил кусок пиццы. Но он встал поперек горла, и я закашлялся. «Ой!» – воскликнула Луиза. Оббежала меня и принялась стучать ладонью между лопатками. Я кашлял, оглядываясь на нее через плечо, и думал, что сошел с ума. Не могла Луиза находиться у меня в квартире. Не могла приехать сюда на велосипеде. Когда дыхание восстановилось, я обернулся к ней и дотронулся пальцем до кончика ее носа. Мне не привиделось. Луиза правда стояла передо мной. Все такая же красивая, нежная, восхитительная. «Что ты здесь делаешь?» – сдавленно спросил я. Луиза открыла рот, но произнесла лишь многозначное Последовала неловкая пауза, во время которой она схватила тесемки на капюшоне толстовки, завязала узелок и снова развязала. «Я так спешила к тебе, что забыла подготовить убедительную речь», — смущенно призналась она. «С нашей последней встречи прошел месяц. Мне кажется, ты не сильно торопилась». Луиза покраснела, но храбро вздернула нос. «Я ехала на велосипеде». «С того света?» «Почти». Совершенно неожиданно Луиза улыбнулась, сбивая меня с толку. Я ожидал, что она растеряется или обидится из-за моего сарказма. Но уж точно не улыбнется. Бросая на нее косые взгляды, я закрыл входную дверь и снова повернулся к ней. В ней что-то изменилось. И вдруг до меня дошло. «Ты ехала ко мне на велосипеде?» Когда она кивнула, я задал второй, гораздо более важный вопрос. «Мимо места аварии?» Она еще раз кивнула. Улыбка стала шире. На меня накатила волна облегчения и гордости. Руки сами потянулись к Луизе, чтобы сгрести в охапку и зарыться носом в ее волосы. Вместо этого я нахмурился и засунул руки в карманы джинсов. Это она поставила точку в наших отношениях. И не мне превращать ее в запятую. «Поздравляю, но ты могла бы рассказать об этом по телефону. Или прислать смс-ку. Говори, зачем приехала, и уходи. У меня там пицца остывает». «Ник, я знаю, что совершила миллион ошибок, и прошу у тебя прощения». Луиза сделала шаг в мою сторону. «Мне бы хотелось, чтобы мы снова были вместе. Хотелось бы забыть, что случилось на выпускном и после него». Она обняла себя руками. «Сегодня я наконец поняла, что нельзя жить прошлым. Но сейчас речь не обо мне. Речь о тебе, Ник. О твоем будущем». Лу встала на расстоянии вытянутой руки. Я почувствовал любимый запах мяты и вдохнул его полной грудью. Постарался сконцентрироваться на ощущениях, чтобы хоть немного оградиться от потрясения, которое вызвали ее слова. «Ты сама сказала, что все кончено», — напомнил я. «Я ошиблась. И я пойму, если ты меня больше не хочешь. Но сейчас не это главное». Она приложила ладонь к моему сердцу. Тепло распространилось по телу. «Вспомни, как сильно ты любишь греблю и что она для тебя значит. Это не просто спорт, Ник. Это часть твоей души». В горле возник комок. «Не отказывайся от нее», — продолжила она, смотря мне в глаза снизу вверх. Я отошел в сторону, пожал плечами. То место, где еще секунду назад лежала ладонь Луизы, начало покалывать. Невозможно иметь все и сразу. «А что, если ты станешь исключением?» Решение бросить спорт ради хрупкого мира с мамой дало трещину. Я вдруг представил, как гребу в трико цвета национального флага на Олимпийских играх. А Луиза и мама вместе сидят на трибуне и болеют за меня. Мне захотелось, чтобы Луиза оказалась права. Но уж слишком часто судьба смеялась мне в лицо. «Что ты предлагаешь?» – спросил я. «Чтобы ты поехал на Любекскую регату». Регистрация на соревнования закончилась 2 недели назад. Тем более я сказал тренеру, что не буду выступать. Так что лодки у меня нет. «А из клуба гимназии?» Луиза закусила губу. Андреас отдал ее кому-то, чтобы она не простаивала. «Давай поедем, а там посмотрим, договоримся». Я покачал головой, но незаметно перенес вес на левую ногу. Физиотерапевт остался доволен. А ортопед не допустил бы до соревнований, если бы это было действительно опасно. И все-таки... Я вытащил телефон из кармана джинсов и посмотрел на экран. «Нельзя прийти за 1,5 часа до начала. За час нам еще доехать надо». Луиза забрала у меня телефон. «Давай продолжим спорить, пока ты переодеваешься». Я нехотя кивнул. «Вдруг Андреас отдаст мне лодку? Все-таки я был его лучшим спортсменом в одиночках». В своей комнате стянул футболку и джинсы, бросил их на стул и пошел к шкафу в одних боксерах. Краем глаза заметил, что Луиза стоит на пороге и не без восхищения разглядывает мою задницу. Я самодовольно хмыкнул и достал темно-синие шорты и майку для гребли, которые купил перед выпускным, но так ни разу и не надел. Плотный эластичный материал приятно обтянул тело, как вторая кожа. «Я вижу каждый кубик на твоем прессе», — с придыханием сказала она. Ее взгляд скользнул ниже, и щеки смущенно покраснели. «Я знаю, что это спортивная форма гребцов, но нет у тебя чего-нибудь поприличнее?» Мое настроение продолжало улучшаться. «Видеть, как от тебя млеет девушка, ужасно приятно». Я подошел ближе, взял ее руку и положил себе на живот. «Потрогай. Это самый лучший материал. Ткань шелковистая, но очень прочная». Луиза закусила нижнюю губу, но после секундного колебания обвела рельеф пресса. И неожиданно опустила ладонь ниже пупка. Ее пальцы сжали меня крепко, но осторожно. Пульс ускорился. Тело недвусмысленно отреагировало на ее прикосновение. «Мне очень нравится», – прошептала Луиза. Ее ладонь заскользила вверх-вниз, и я застонал. Месяц без секса сделал меня слабым и безмозглым. Я закрыл глаза. «Ты манипулируешь беззащитным человеком», – пробормотал я. «Это очень низко с твоей стороны». Луиза хихикнула и сжала меня еще крепче. «Я просто наслаждаюсь твоими шортиками. И правда, чудесная ткань». Мою грудь расперла от эйфории. Луиза шутила и заигрывала со мной. Остался последний важный вопрос. «Ты будешь ждать меня на финише?» «Я тебя за ручку до него дотащу, если потребуется». Я расхохотался и, открывая глаза, остановил ее руку. «Ты ужасно испорченная девчонка». Лу приподнялась на цыпочки, обняла меня и нежно поцеловала в губы. «Я готова на все ради гребли».